Гроза к этому времени стихла, и опустившую на дом тишину не нарушал ни один звук, если не считать пронзительно настойчивого телефонного звонка в квартире фей. «Должно быть, все жители дома слышат звонок», — с ужасом подумал Кен. «Кто может звонить в такое время?» Телефон продолжал звенеть, и его нервы стали ему сдавать. «Когда-нибудь он должен замолчать», — думал Кен. «Не может же это продолжаться вечно!» Но телефон не замолкал. Звонок становился все настойчивее и резче, пока, наконец, Кен не выдержал. Он повернул выключатель и, морщась от света, подошел к телефону и снял трубку. «Фей, это Сэм!» Кен узнал низкий, густой голос Сэма Дарси, огромного негра, которого он видел в голубой розе. «Слушай, детка!» — настойчиво продолжал Дарси. «В городе видели Джонни. Он ищет тебя. Меня предупредили, что он справлялся о тебе в Парадайз Клаб». Сбитый с толку Кен крепко прижимал трубку к уху. «Джонни? Кто это? Может, он убил фей?» «Фей!» — Дарси повысил голос. «Ты слышишь меня?» Трясущейся рукой Кен положил трубку. Он был уверен, что Дарси перезвонит. Он не должен допустить, чтобы телефон зазвонил снова. Кен схватил со стола газету, оторвал половину листа и сложил в плотный клинышек. Затем вставил его между корпусом звонка и молоточком. Только он успел это сделать, как молоточек ожил и раздалось мягкое жужжание. Кен в последний раз осмотрел комнату, выключил свет, повернул защелку и, слегка приоткрыв дверь, выглянул на лестничную площадку. Никого. Он не забыл протереть ручку двери носовым платком и затем закрыл за собой дверь. Кен стоял на площадке, прислушиваясь. Во всем доме ни звука. Подкравшись на цыпочках к перилам, он осторожно перегнулся и посмотрел на площадку четвертого этажа. На ней никого не было, но дверь в квартиру Свитинга была открыта. Кен уставился на открытую дверь, и сердце его глухо забилось. То, что дверь была открыта, могло означать только одно — Свитинг следил за лестницей. Он, вероятно, сидел в гостиной, невидимый, и наблюдал за лестницей. Кен колебался. Дом можно было покинуть только по лестнице. Может, ему лучше подождать? Но ждать было рискованно. Он все еще слышал мягкое жужжание телефонного звонка. Дарси может прийти сюда и застать его здесь. Кену надо было обязательно покинуть дом раньше, чем обнаружить тело фей. Наверное, есть шанс бесшумно спуститься по лестнице и проскочить мимо полуоткрытой двери Свитинга незамеченным. Это его единственная надежда. Кен начал спускаться, прижимаясь к стене и стараясь держаться подальше от перил, которые могли скрипнуть от прикосновения. Он медленно, шаг за шагом спускался, пока не добрался до последней ступени перед площадкой четвертого этажа. Сейчас его не было видно. Если Свитинг сидит в гостиной, он увидит Кена. Но если Свитинг задремал, Кен сможет проскочить на следующий лестничный пролет незамеченным. Он взял себя в руки и сделал движение вперед. Но тут в двери появился мопс и уставился на него. Кен застыл, испугавшись как никогда в жизни. Он и пес стояли неподвижно, глядя друг на друга. Прежде чем он сообразил, что же делать дальше, дверь распахнулась настежь, и на площадку вышел Свитинг. «Домой, Лео», — сказал он мягко. «Маленьким песикам пора спать». Он хитро взглянул на Кена и улыбнулся. «Вы не представляете себе, сэр», — сказал он, — «как трудно уложить спать этого малыша». Кен ничего не ответил. Не мог. Язык отказался ему повиноваться. Свитинг взял мопса на руки. Его черные глаза тщательно обследовали Кена. «Дождь, кажется, прекратился», — продолжал он, нежно поглаживая мопса. «Такая гроза!» Он взглянул на свои дешевые никелированные часы. «Я и не думал, что уже так поздно. Почти 2 часа». Кен приложил невероятные усилия, чтобы снова не впасть в панику. Он двинулся через площадку к следующему лестничному пролету. «Я должен извиниться. Я слишком много говорю», — продолжал Свитинг, двигаясь вслед за Кеном. «Это недостаток каждого одинокого человека. Если б не Лео, я был бы совершенно один». Кен продолжал спускаться, сдерживая растущее желание ринуться вниз и навсегда покинуть этот дом. «Вы бы не согласились зайти ко мне и чего-нибудь выпить?» — спросил Свитинг, хватая Кена за рукав. «Вы мне сделаете большое одолжение. Не так часто мне представляется возможность быть хозяином». «Нет, спасибо». Кену удалось освободить рукав и двинуться дальше. «У вас пятно на пиджаке, сэр», — крикнул Свитинг, перегнувшись через перила. «Коричневое пятно. Вы видите? У меня есть средство для удаления пятен. Можете им воспользоваться». Не оглядываясь, Кен ускорил шаг. На третьем этаже он уже не мог устоять перед соблазном побежать, а в следующем пролете стал прыгать сразу через 3 ступени. Он пронесся через площадку, преодолел последний пролет и, распахнув парадную дверь, налетел на входившую девушку. Кен так испугался, что отскочил назад. «Нечего на меня прыгать, дорогуша», — сказала девушка, поправляя сбившуюся элегантную шляпку. Она протянула руку и щелкнула выключателем, залив парадное ярким светом. Это была эффектная блондинка с тяжелым, как гранит, взглядом. Черное платье подчеркивало ее пышные формы. «Привет», — сказала она, одарив его яркой профессиональной улыбкой. «Куда спешишь?» «Извините, я вас не заметил», — задыхаясь, ответил Кен. Он сделал шаг вперед, но она заслонила ему путь. «Да, но теперь-то заметил?» Она осмотрела его с профессиональным интересом. «Хочешь развлечься, крошка?» Она указала на дверь слева от парадной. «Вот сюда. Заходи, выпьем». «Извините, я спешу». «Пойдем, крошка, не стесняйся». Она слегка приблизилась к нему. «Прочь с дороги!» — в отчаянии зарычал Кен. Он схватил ее за руку и оттолкнул в сторону. «Эй, убери руки, идиот!» — крикнула девушка, и, выбежав на улицу, Кен еще долго слышал, как ему вслед неслись проклятия.